Глава 18. Когда Фэрроу ушел, я упала на колени рядом с Вейлом. Я не знаю, как тебе помочь. У тебя есть здесь лекарства или... «Сначала сожги их», — прохрипел он. «Не сейчас, пока ты в таком состоянии». «Сожги их». Его взгляд скользнул к раздвинутым шторам, к небу. Снаружи не было никаких признаков божественного гнева, но чем дольше мы ждали, тем больше становилась вероятность того, что он воспоследует. Я знал, о чем говорит Вейл. У нас не было времени. Поэтому я, пусть и неохотно, сделала, как он просил. Это заняло больше времени, чем я рассчитывала. Тела были тяжелыми. Я с трудом оттащила их достаточно далеко от дома, чтобы пламя не перекинулось на здание. Одно за другим. Множество тел. К тому времени, как я закончила, все поместье стало красноватым от отблесков пламени. Наступили сумерки. Небо было частью розовым, как рубцовая ткань, частью сизым от дыма. Я поспешила закончить начатое и, убедившись, что огонь не навредит поместью, понеслась назад в библиотеку. К рубашке, мокрой от пота, прилипла сажа. Я вся задыхалась. Как же я торопилась управиться с ними. Но когда я вновь увидела Вейла, лежащего на том же месте, то прокляла себя за ошибку. Следовало сначала вылечить его. Однако я вздохнула с облегчением, когда он с трудом повернул голову, чтобы посмотреть на меня. Мне показалось, или он выглядит лучше? Совсем немного. «Лекарства», — потребовала я. «Где?» «Стол», — сказал он густым, скрипучим голосом. «Третий ящик». В ящике, конечно, царил беспорядок, и я еле выдвинула его. Роясь в нем, я беспрестанно ругалась. Я даже не знала, как выглядят абитранские лекарства. Наконец, я нашла несколько стеклянных бутылочек на самом дне. В большинстве из них была сине-белая жидкость, которая слабо светилась. При прикосновении к бутылочкам я слегка вздрогнула, словно магия взывала к темной стороне меня. Я не была уверена, есть ли разница между пузырьками, а потому сгребла их в охапку и вскоре вывалила на столик рядом с Вейлом. Какой? Способность вампиров к восстановлению была просто невероятной. Вейл уже немного двигался, по крайней мере, в достаточной степени, чтобы выбрать нужный флакон. Он выпил содержимое, как крепкий алкоголь, шипя и ругаясь. «Наверх», — сказал он. «Тебе не надо двигаться?» Он сердито посмотрел на меня. «Идем наверх!» Я закатила глаза, но сумела довести его до спальни. По пути он тяжело опирался на меня. Затем помогла ему снять окровавленную одежду, причем он вздрагивал каждый раз, когда грубая ткань задевала раны на коже. Вейл зажег свечи в комнате взмахом руки. Едва мы вошли, но пламя было странным, белым, и колыхалась не так, как обычно, оставляя серебристые отблески на его обнаженной плоти. Я понаблюдала за тем, как он берет еще одну бутылку и обрабатывает самые тяжелые раны, и у меня в животе затянулся узел. Я восхищалась тем, какой вид придала Вейлу богиня, его кровью, его телом. Но теперь кровь, которую я находила такой захватывающей, гротескными мазками покрывала плоть, которую я находила столь же ошеломляющей. Все это выглядело мрачной, издевательской пародией на то, что казалось мне таким прекрасным. Вначале он не желал моей помощи, но оказалось, что за собой он ухаживать не умело, будучи не в силах дотянуться до самых страшных ожогов. Я выхватила лекарство из его рук, и после нескольких минут ворчания он позволил мне обработать зельем раны на его спине и плечах. Если честно, я была благодарна уже за то, что у него были силы спорить. А он, вероятно, был благодарен за то, что ему не пришлось спорить дольше положенного. Магия Неоксии, очевидно, была могущественной. Плоть исцелялась в мгновение ока. Однако раны Вейла были глубокими, ужасными. Его яростно резали и кололи мечами, но самое тяжелое повреждение нанесло солнце. Яркий дневной свет оставил на теле сочившейся кровью обуглившиеся пятна. Зелье помогло ранам затянуться, но на коже еще сохранялись темно-лиловые следы. «Все это из-за меня». Эта мысль закрепилась в моем сознании как ясно осознаваемая, непререкаемая истина. Следовало быть осторожнее. Мои коллеги в университете, родители, сестра были правы, когда говорили, что страсть к науке делает меня беспечной. Я была так взволнована своими открытиями и Вейлом, что не потрудилась сохранить в тайне то, над чем работала. Я отринула любые страхи. Чудовищная ошибка. «Я не должна была допустить этого», — тихо сказала я, хлопоча над ним. «Мышка, тут вовсе нет твоей вины. Думаешь, люди впервые заявляются ко мне и обвиняют меня в том, с чем вы столкнулись за последние 10 лет?» Он оглянулся на меня с кривой улыбкой. «Это же просто люди. Такова их природа». В этот момент я ненавидела своих сородичей, но не так сильно, как себя. Я пришла к другому ожогу, наблюдая, как кожа Вейла трепещет и пылает под воздействием серебристой жидкости. «Лучше бы ты сбежала», — сказал он. «Я бы выжил». «Сомневаюсь. Твой друг хотел, чтобы ты пошла с ним. Полагаю, он хотел этого больше, чем показывал». Я пожала плечами. Мне не было дела до желаний Фэроу. Затем Вейл тихо добавил, так что я не разобралась в его чувствах. «Он влюблен в тебя». И меня защипало в глазах. Я даже не могла отрицать это. И что хорошего принесла Фэроу эта влюбленность? «Дань прошлому», — сказала я. «Мы были когда-то вместе. Но все закончилось». «Почему?» «Он хотел большего, чем я могла дать. Жизнь, которую я не могла прожить. Сердце, которое я не могла подарить. Роль, которую я не могла сыграть». Вейл кивнул так, словно все понял. Затем мы долго молчали. Я обрабатывала последние ожоги, когда он заговорил вновь. Я решил вернуться в Абитры. Мое сердце замерло, рука соскользнула. Он снова оглянулся, его янтарные глаза пронзили меня насквозь. «Почему мне стало трудно дышать?» «Почему ты передумал?» — спросила я. Кончики его пальцев рассеянно пробежали взад-вперед по тыльной стороне моей кисти. Его взгляд был прикован к необычному белому пламени. «Ты когда-нибудь бывала влюблена?» Я вскинула брови, поскольку не ожидала такого вопроса и не знала, как ответить. Я любила Фэроу как одного из самых близких друзей, но была ли я в него влюблена? Странно, но на язык просилось вовсе не имя Фэроу. Я наблюдала за Вейлом, который сидел с серьезным видом. Его профиль вырисовывался в белом сиянии. Хорошо, что он не ждал ответа, или же угадал правду по моему молчанию. «У меня всегда была одна большая любовь», — продолжил он. «Это дом ночи. Я помог построить империю. Я создал ее своим клинком и своей кровью. Я был безраздельно, всепоглощающе предан своему королю, своим людям и своему королевству. Если тебе доводилось любить что-нибудь настолько сильно, ты знаешь, что нет вина слаще, нет дурмана сильнее. И когда империя рухнула...» Кадык Вейла дернулся, вампир уставился в огонь. «Я долго, очень долго злился. Я приехал сюда, пытаясь сбежать от воспоминания о своей неудаче. Но с тех пор не проходило ни дня, когда бы я не мечтал вернуться в дом ночи и восстановить то, разрушение чего не предотвратил». «Тогда славно, что ты возвращаешься», — сказал я пересохшим ртом. «Славно», — пришлось повторить мне при себя. «Вейл должен был ехать на родину, бежать, чтобы спасти себя и всех нас. Он убил служителя Белого Пантеона. Возможно, Томасон был прав, и присутствие здесь Вейла, порочного сына Неоксии, ухудшило наше положение. Но что говорило обо мне то обстоятельство, что, невзирая на все это, мысль об уходе Вейла ранила мое сердце?» Я беспокойно теребила тряпку, смоченную лекарством. «Ты, наверное, рад, что возвращаешься домой?» «Я полагал, что обрадуюсь». Вейл взглянул на меня. «Но, возможно, они, как и твой друг, хотят от меня того, чего я не могу дать. Возможно, ту часть меня, которую я уже посвятил кое-кому другому. Не опустила взгляд на покрывало, на свою ладонь, прижатую к нему, и на руку Вейла, лежавшую поверх нее, на изящные пальцы, поглаживавшие мои тоненькие костяшки, как музыкант поглаживает струны лютни. Мое сердце громко колотилось. Я отводила глаза, но это не помогало. Я чувствовала взгляд Вейла с той же остротой, с какой лесной зверь чувствует на себе взгляд волка-преследователя. И вдобавок я желала, чтобы этот волк меня поймал. Перина на кровати колыхнулась. Вейл повернулся лицом ко мне и наклонился ближе. Меня окружил его запах. «Зачем ты приехала сюда?» — спросил он, когда поняла, что за мной придут. «Просто я не закончила работу». «Ложь! Мои исследования завершились так, как я того желала». «Лилит, посмотри на меня». Вейл редко произносил мое имя, поэтому его звучание пронзило меня до костей, заставило вздрогнуть и покачнуться. То же самое я испытывала, когда Вейл обращался ко мне по имени в письмах. «Посмотри на меня», — умоляла сестра. Сейчас я была так же напугана. Я заставила себя поднять глаза и встретить взгляд Вейла. Как только это случилось, я пропала. Мне негде было укрыться. «Беги», — шептал внутренний голос. «Останься», — молил другой. Кончики пальцев Вейла потянулись к моей щеке, погладили ее, очертили линию челюсти, коснулись переносицы. Его лицо было таким же, как в тот день, когда я показала его кровь. Я впервые осознала, что прекраснее крови Вейла было лишь изумление на его лице. Слезы защипали мне глаза. «Ты хочешь больше, чем я могу дать», — прошептала я. «В этом я вовсе не убежден», — пробормотал он. «Ведь все, чего я хочу, — это ты, Лилит. Все, что ты пожелаешь мне дать. Одну ночь, один час, одну минуту — это твой выбор, и я приму его». Мое дыхание было прерывистым, судорожным, грудь жгло от эмоций, которые я больше не могла сдерживать. Того, что я могла дать, не хватало никому. Я никогда не могла дать столько, сколько нужно. Времени, любви. Мне давали многое, пытаясь получить взамен еще больше, а теперь я сама делала то же самое. С тех пор, как я достаточно повзрослела, чтобы прозреть свою судьбу, я действовала, исходя из того, что никогда не смогу дать столько, сколько нужно, что мне суждено увянуть, как цветку ранней зимой. Раньше я не понимала, как мне нравится, что Вейл не знает этого обо мне. Однако всему, даже молчанию, приходит конец. «Я умираю», — выдавил я, не зная, зачем говорю это. Теперь это было неважно, ведь он готовился уехать, а боги проклинали нас, и весь мир, казалось, рушился. «Я больна с самого рождения. С наступлением очередного года я задаюсь вопросом, не станет ли он для меня последним. Я медленно ухожу из этого мира с тех пор, как меня привели в него. Никто не хочет верить, но это правда. Так было всегда. Я не могу быть с тобой. Ты просишь больше, чем я могу дать». Его руки поднялись к моему лицу. Он крепко удерживал его в ладонях, не давая мне отвести взгляд. Я ненавидела такие минуты, минуты, когда людям открывалась правда, и они начинали тут же оплакивать меня живую, ведь я становилась для них ущербной. Но взгляд Вейла был твердым. «Все, что ты пожелаешь дать», — медленно повторил он, словно хотел убедиться, что я поняла. «Я приму все». До этого я не сознавала, что всю жизнь ждала именно этих слов. Я не привыкла к расставаниям. Никогда не думала, что мне придется быть той, с кем прощаются, ведь я рассчитывала уйти из мира первой. Я могла бы немедленно покинуть особняк и избежать прощания, к которому не была готова, но вместо этого я обхватила лицо Вейла ладонями так же, как он обхватил мое, и притянула его к себе для поцелуя.